Глава 36. Я вздрогнула. «Что это?» — Кузя показал на компьютер. «Незаконно установленная в доме Морозовых прослушка. Мой приятель сидит в машине, получает информацию и перебрасывает сюда». «Не грохай дверью», — произнес знакомый женский голос. «Случайно», — прохрипел кто-то. «Что случилось?» «Где? С кем?» «С тобой?» «Сипишь, словно больной попугай». «Мороженого очень захотелось. Съел пломбир в машине и... упс!» «Глупее ничего не придумал. Если говорить о глупости, то мое мороженое — ерунда. А вот твой поход к сыщикам — идиотство в квадрате». «Вот и нет. Елена Горкина на поминках завела песню «Не верю, что Иван своей смертью умер». И давай маме мозг компостировать. Попросила идиотку не вести разговор, не нервировать мамочку. Баба заткнулась. А потом, после того, как мама за хмыря замуж вышла, опять завела. Я с ней встретилась, велела захлопнуть пасть». Прямо так и сказала? Нет, конечно, вежливо, ласково. Мамулечка только-только в себя пришла. Она счастлива с Юрием. Перестаньте в рану гвоздь втыкать. И тут она ответила. Почему боишься потребовать от клиники объяснений? Не требуешь расследовать, по какой причине Иван умер. Евгения на убийство не способна, а ты и не то можешь. Отравила отца. Ну, я ее далеко послала. Через день падла позвонила и заявила. «Знаю, ты с мужем живешь в спичечном коробке». Послышался хрипкий смех. «Это забавно. До конца дослушай». Она прошипела. «Извела отца. Теперь за мать примешься. Тебе апартаменты пустые нужны». «Вот. Здесь ты прав. Именно такая она. Горкина говорит одно, думает другое, делает третье. Баба что-то мерзкое задумала. Я подумала, вдруг в полицию пойдет. Как пришла, так и уйдет. Никто с ней говорить не станет. Всегда есть шанс, что повернется не так, как рассчитываешь. Вот и решила найти убогое агентство с дураками. Расскажу, что подозреваю Юрия в желании убить Ивана Ильича. Двух мох разом ухлопаю. Нет, даже трех. Юрия, мать к первому мужу отправлю, на десерт Горкину тортиком с лекарственным набором угощу. Адью, все. Папашина казна наша. Я ее забрала уже. Откуда он взялся? «Юрий? Я же рассказывала. Мать с ним познакомилась у Горкиных. Рогачев соседнюю квартиру купил». «Случайная такая встреча? Вроде да». Он изобразил, что в Женьку влюбился. «Дорогую брошь ей подарил. Решил с глупой, но богатой вдовой жить. Мамаша, небось, ему напела про покойника-писателя. Вот уверена я, она знала про клад. А про то, что Папахин ее дурит, литератором прикидывается, понятия не имела. Ну и мужика ей хотелось, а где его взять, пока отец жив? И после смерти мужа ей Юрий прямо в руки упал. Ну так я до беседы с дураками-детективами думала. Когда услышала признание Горкиных, аж растерялась. Они словно нам с тобой помочь решили. Да уж, теперь ни у кого сомнений нет, кто ювелирку спёр. Мы сделали Юрия виноватым, на него свалили смерть Ивана и кому Евгения. Дескать, думал мужик, что у вдовы несметные сокровища, вот и отравил сначала мужа, потом жену. А мы с тобой спокойно забираем все драгоценности и живем счастливо. Вообще не подозревала, что у папаши было столько всего. А потом зашла к нему в спальню. У меня зарядка для мобильного сломалась, решила у отца взять. Провод со штепселем в удлинитель воткнут, а его глубоко под кровать запихнули. Мамаша шваброй сильно шурует, постоянно что-то под мебель заталкивает. Попыталась рукой достать, не получилось. Пришлось кровать отодвинуть. Смотрю, паркет на полу странно лежит. Нажала на половицы, вижу чемоданчик. Я его вынула, открыла. Ну, вообще, фото содержимого тебе отправила. Потом все на место вернула, зарядку брать не стала. Поняла, почему отец все время психовал, если кто-то в его спальню заходил. Он запретил мне туда даже заглядывать. «Может, Юрий тоже?» «Под кровать залез?» — засмеялся незнакомец. «Теперь понятно. Он специально с Евгенией познакомился, чтобы обокрасть тетку. Неясно лишь, как он узнал, чем баба обладает после смерти мужа». «Теперь, когда я все забрала, это неинтересно», — остановила собеседника Анна. «Вообще, нам следует сказать Юрию спасибо. Мы его сделали виноватым по всем статьям. Кто заподозрит любящую дочь в отравлении родителей? Ха-ха!» Кому придет в голову, что она папочке любимому в кефир подливала? Заботилась ведь о его желудке. Никто тебя даже в расчет не брал. Послышался тихий смех, потом Анна дополнила. В особенности, если учесть, что меня тоже пытались убить. Я же потребовала провести мамке анализ крови. И сама свалилась с отравлением. Выглядела ужасно, синяки под глазами. Меня вроде уложили, показали детективу через окно палаты реанимации. Он больную увидел, да не я это была. Узнать-то невозможно, на морде маска, вся в проводах. Кто виноват? Рогачёв. Круто получилось, что он охотился на украшения. Жаль, сначала этого не знали. Думали, просто Альфонс. А ты за ним проследил, узнал имя, фамилию. Да, это не составило труда. Он на метро ехал, я за ним следом, узнал адрес. В интернете сведений не нашел. Зато бабка с собакой во дворе мне все рассказала. Никакой Юрий не бизнесмен, живет с отцом-художником. Понятно стало, что к богатой вдове подкатывает. Вот мы и решили его главным преступником сделать. Усы, борода, длинные волосы, маскировка. Он иначе выглядит. Детективы ничего не поняли. Решили, что Юрий преступник. Заплачу им за работу и до свидания. Горкиной охота морду набить. Но я просто скажу, еще раз посмеешь глупости говорить, подам на тебя в суд за клевету, — вскипела Анна. В суд? Никогда. Я и не хочу, просто испугаю дрянь. Теперь к тебе вопрос. Как получилось, что у матери в крови оказалось лекарство от мужской болезни? Человеческий фактор. Медсестра напутала. У Евгении ничего не брали. Велел взять кровь у Симонян Александры. Принести пробирку заведующему. Когда обнаружилось, что кровь взята у мужчины, осторожно все выяснил. Медсестра забрала биожидкость Симоняна Александра. Окончание фамилии женское и мужское. Да еще имя такое же. Тупо перепутали. Здорово. Так можно не тому человеку операцию сделать. Что с мамкой? Почему она не умирает? Ну, вот так получилось. Хреново вышло. Хорошо, что я успела спрятать клад отца. Вот мерзавец. Я так просила себе хорошую квартиру в центре, а он денег нет. Да за одно кольцо, что он прятал, легко апартаменты купить. Жлоб. Все закончилось. Теперь надо подождать примерно год и начать искать покупателя на какую-нибудь вещь из того, что получили. Прохрипел человек, чьего имени Анна ни разу не назвала.